Алан Дин Фостер. Чужой 3. Глава 1. Дурные сны. Странная вещь эти кошмары. Они подобны время от времени повторяющимся приступам какого-то хронического заболевания. Какая-то малярия мозга. Тебе кажется, что ты уже победил их, а они вновь наносят удар, подкрадываясь именно в тот момент, когда ты расслабился и меньше всего ждешь. И ты ничего не можешь предпринять. Тут не спасут ни пилюли, ни какие-либо другие средства. Единственное, что возможно, это здоровый крепкий сон. Но ведь именно он источник инфекции. В итоге остается только не спать. Но в темном космическом пространстве у тебя нет выбора. Если попытаешься обойтись без криогенных камер, то умрешь от скуки. Или, что еще хуже, ты выживешь, отупевший и с трудом произносящий слова после 10, 20, 30 лет бессмысленного бодрствования. Ты потратишь свою жизнь на созерцание приборов, выискивая глубокий смысл в их ровно горящих огоньках с ограниченной цветовой гаммой. Конечно, можно читать, смотреть видео или делать упражнения. Но при этом ты постоянно будешь думать о том, что было бы, если бы ты предпочел этой скуке глубокий сон. На свете не так уж много профессий, когда на работе отдается предпочтение сну. В конце концов, это не такая уж плохая вещь. Хорошая зарплата, к тому же уникальная перспектива наблюдать социальный и технический прогресс. Откладывание смерти – это некое подражание бессмертию. Вот только эти кошмары – это неизбежная плата за работу на корабле в дальнем космосе. Обычное средство от них – проснуться. Но ты не можешь этого сделать. Этого не допустят машины. Их задача – затормозить функционирование организма, предотвратить пробуждение. Но создатели этих машин не представляли, как можно затормозить сновидения и их незаконное отродье – кошмары. Единственный сон может длиться год, а то и два. Или же единственный кошмар. При определенных обстоятельствах предпочтительнее умирать со скуки. Но ты не в состоянии даже выбирать, потому что спишь. Твоим телом управляет прохладно регулируемая атмосфера и иглы, которые берут у тебя анализы и вводят в тебя необходимые вещества согласно последним медицинским программам. Но не ты. Погружаясь в глубокий сон, ты вверяешь свою волю машинам, ты доверяешь им. А почему бы и нет? На протяжении многих десятилетий они показали себя чертовски более надежными, чем их создатели. Машины никогда не враждуют и никому не завидуют. Их суждение основывается только на наблюдении и анализе, и при этом никаких эмоций. Машина под названием Сулако выполняла свою работу. На борту корабля, летящего согласно запрограммированному курсу, который точно выдерживался с самыми лучшими техническими устройствами, созданными человеческой цивилизацией, спали четверо. Рипли, Хикс, Ящерка и Бишоп. Хотя то, что осталось от Бишопа, поддерживать в нужном состоянии было легче всего. Он привык к тому, чтобы его включали и выключали. Из всех четверых он был единственным, кто никогда не видел снов и кого никогда не мучили кошмары. Он даже жалел об этом. Это казалось пустой тратой времени. Спать и не видеть снов. Однако создатели усовершенствованной серии андроидов, которой принадлежал Бишоп, посчитали сновидения слишком дорогим удовольствием, поэтому даже не удосужились заняться подобной проблемой. Естественно, никто и не подумал спросить у андроидов их мнение об этой ситуации. После Бишопа, который с технической точки зрения был частью корабля, а не экипажа, и потому его можно было и не брать в расчет, хуже всех приходилось Хиггсу. Не потому, что его мучили более кошмарные сновидения, чем остальных, а потому, что его ранения требовали использования всех возможностей современного медицинского оборудования. Самый близкий образец такого оборудования находился от него на расстоянии 2 лет полета. Рипли сделала все возможное в условиях Сулако, но во время трагедии на Ахеронте никто из медицинского персонала не выжил, а ее помощи было мало. 2 года анабиозного сна не способствуют быстрому заживлению. Единственное, что осталось Рипли, когда она помещала находившегося в бессознательном состоянии Хиггса в защитную камеру, так это надеяться. Пока корабль выполнял свои задачи, тело раненого пыталось восстановить поврежденные ткани. Заторможенность его жизненных функций даже способствовала этому, потому что одновременно замедлялось распространение инфекции. Но сам корабль ничем помочь не мог. Требовалось хирургическое вмешательство. В спальной камере передвигалось нечто, не являвшееся частью корабля. Хотя в том смысле, что его перемещение было запрограммировано, оно не так уж сильно отличалось от тех холодных равнодушных коридоров, по которым оно бродило. Единственная цель побуждала его двигаться вперед. Не пища, потому что оно не было голодным. Не секс, потому что секс был ему чужд. Единственное, к чему оно стремилось, это продолжить свой род. Будучи существом органического происхождения, оно все же походило на компьютеры, управлявшие кораблем. Однако оно обладало решимостью, совершенно не свойственной им. Более чем на кого-то из других земных существ, оно походило на подковообразного краба с гибким хвостом. Оно передвигалось по гладкому полу на суставчатых ногах, которые были покрыты оболочкой, необычайно богатой углеродом. Физиология существа была проста и откровенна. Она сосредотачивалась на одной биологической функции, с которой столь совершенно не справилась бы ни одна более или менее похожая конструкция, ни одна машина. Ведомая чувством, представлявшим собой уникальную комбинацию примитивности и утонченностей, управляемая внутренней волей, не встречающейся ни в каком другом живом существе, оно решительно и быстро передвигалось по камере. Взобраться по гладкой поверхности криогенного цилиндра для такого совершенного существа было делом несложным. Верхняя часть цилиндра была покрыта прозрачным прочным стеклом. Внутри спало маленькое органическое создание, наполовину сформировавшееся, белокурая, простодушная, и если не считать ее кошмаров, которые повторялись чаще и были сложнее, чем у спавших рядом взрослых. Она спала, закрыв глаза, и не видела того ужаса, что навис над куполом ее камеры. Это был не сон. Кошмар был конкретным и очень реальным. Слава Богу, что она не подозревала о его существовании. Существо нетерпеливо изучало цилиндр, продвигаясь от одного конца к другому. Цилиндр был прочный, трехслойный и защищен гораздо надежнее, чем корпус самого Сулако. Обеспокоенное существо никак не могло сломать покрытие. Перспектива близкого выполнения его биологического предназначения побуждала его к большим усилиям. Из брюшной части существа высунулась растяжимая трубка, которая исследовала прозрачное покрытие беспомощного тела. Близость добычи вызывала у чудовища бешеную активность. В конечном счете, оно обнаружило едва заметную линию, отделявшую прозрачный купол цилиндра от его металлического основания. Крошечные когти просунулись в миниатюрную трещину, а невероятно сильный хвост закрепился у головного оборудования. Существо напряглось, и его маленькое тело задрожало от огромного усилия. Изолирующие слои деформировались. Нижний край купола лопнул, прочное стекло раскололось, и осколок прозрачного материала, острый как хирургический инструмент, со всего размаха прошел сквозь тело существа. Из цилиндра начал выходить охлажденный воздух, пока внутренняя аварийная система не восстановила целостность атмосферы. Потревоженная в своих тяжких снах ящерка что-то сонно пробормотала и повернула голову в другую сторону. Закрытые веки задергались, но девочка не проснулась. Целостность цилиндра была восстановлена как раз вовремя, чтобы успеть спасти ящерке жизнь. Периодически издавая неземные вопли, раненая клешнеобразная метнулась в другой конец комнаты, судорожно ударяя лапами и хвостом по прозрачному осколку, пронзившему его тело. Оно приземлилось на вершине цилиндра, где помещался недвижимый Хиггс. Содрогаясь всем телом, чудовище цеплялось за металлизированное стекло, а из раны вытекала кислота, наполнявшая его тело. Она проела стекло и металлическое основание цилиндра. Потом прошла через пол. Откуда-то снизу начал появляться дым, наполняя камеру. Повсюду вдруг ожили аварийные устройства, замигали сигнальные огни и зазвучали сигналы тревоги. Не было никого, кто мог бы услышать эти звуки, но это не влияло на реакцию Сулаку. Он выполнял свою работу согласно установленной программе. Тем временем из образовавшегося отверстия в полу продолжал сочиться дым. На вершине цилиндра Хиггса продолжало истекать кровью чудовищ. Раздался неестественно спокойный женский голос. «Внимание! В криогенном отсеке накапливаются взрывоопасные газы. В криогенном отсеке накапливаются взрывоопасные газы». За потолочными перекрытиями загудели вентиляторы, втягивая густые клубы дыма. Из теперь уже мертвого существа продолжала сочиться кислота. Вдруг под полом что-то взорвалось. Мелькнула ослепительная вспышка, за которой последовал сноп ярко-желтого пламени. Остатки газа смешались с темным дымом, заполнившим камеру. Неопределенно замигали верхние лампочки. Вытяжные вентиляторы остановились. «Пожар в криогенном отсеке!» — сообщился тот же невозмутимый женский голос. «Пожар в криогенном отсеке!» Из потолка, вращаясь, словно миниатюрная пушка, выдвинулся наконечник с отверстием. Он остановился, нацеливаясь на пламя и газ, вырывавшийся из отверстия в полу. Через мгновение пламя под действием воды утихло. Из основания наконечника посыпались искры. Поток воды ослаб, а затем превратился в одиночные капли. «Противопожарная система повреждена. Противопожарная система повреждена. Вентиляционная система повреждена. Пожар и взрывоопасные газы в криогенной камере». Тотчас оживились моторы. Четыре функционирующих криогенных цилиндра поднялись на гидравлических опорах. Замигали их аварийные огни, и цилиндры начали передвигаться в дальний конец помещения. По-прежнему пронзенное осколком стекла мертвое чудовище соскользнуло на пол. «Всему персоналу явиться на АСК!» — настаивал монотонный голос. «Предупредительная эвакуация через одну минуту!» Двигаясь один за другим, цилиндры вошли в транспортную трубу и на высокой скорости пересекли внутренности корабля, пока не появились перед шлюзом правого борта, где автоматические подъемники должны были погрузить их в аварийный спасательный корабль. Сквозь лицевой иллюминатор цилиндра было видно, как передернулось во сне лицо ящерки. Вспыхнули сигнальные огни, заурчали моторы. Несмотря ни на что, продолжал говорить все тот же голос. Все АСК будут выброшены за борт через 10 секунд. 9. Закрылись внутренние люки, открылись внешние. Голос продолжал обратный отсчет. При счете 0 произошли два события. От корабля отделились 10 АСК, 9 из которых были пусты. Одновременно с этим взаимодействие скопившихся внутри криогенной камеры газов с пламенем, прорывающимся из проеденных кислотой дыр в полу, достигло критической точки. На краткое мгновение левый борт Сулака вспыхнул, представляя собой огненную имитацию далеких звезд. Взрыв основательно встряхнул половину АСК. Полностью лишившись управления, два из них начали кувыркаться. Один из них описал широкую дугу, которая привела его назад к только что покинутому кораблю. Приблизившись к грузовому отсеку, он не затормозил, а на всей скорости врезался в борт Сулаку. Второй, еще более мощный взрыв потряс корабль. Поврежденный корабль накренился, но продолжал двигаться вперед, периодически извергая снопы искр и разбрасывая по безупречно чистой пустоте расплавленные и покореженные куски своего непоправимо покалеченного тела. В это время на борту спасательного корабля, в котором разместились 4 криогенных цилиндра, постоянно мигали контрольные и сигнальные устройства. Маленькие, менее сложные компьютеры АСК вовсю пытались предохранить содержимое от воздействия последнего взрыва. Сам корабль был цел, но пострадало более чувствительное оборудование. Он пытался выяснить положение дел у материнского корабля. Но поскольку сделать этого не удалось, АСК принялся проводить сканирование ближайшего пространства. На середине беглого осмотра оборудование вышло из строя, но тут же было восстановлено с помощью резервных систем. Сулако находился далеко от проторенных фотонных путей. Его миссия привела его на край области, исследованной человечеством. Присутствие людей на этом участке космоса было отмечено, но оно было редким. Их сооружения находились на очень большом расстоянии друг от друга. Разведывательный компьютер АСК что-то обнаружил. Это был не очень-то удобный, но единственный выбор при сложившихся обстоятельствах. Ведь корабль не мог точно установить, сколько он сможет еще проработать при таких серьезных повреждениях, полученных им. Его основной задачей было сохранение находившихся на нем человеческих жизней. Курс был выбран. Фиорина, конечно, была не очень-то привлекательна на внешний вид, но зато во всем секторе Нероид она была единственной, имеющей действующий маяк. Поэтому информационное устройство АСК выбрали этот постоянный сигнал. Дважды поврежденная навигационная система сбивалась с волны, но все равно следовала выбранному курсу. И дважды сигнал появлялся вновь. Информация о Фиорине была скудной и устаревшей, что обуславливалось ее изолированным положением и особым статусом. «Фиорина, Фурия 361», — констатировал компьютер. «Завод по очистке минеральной руды внешнего покрова. Исправительно-трудовое заведение — с максимальным уровнем надежности». Все эти слова предназначались для пассажиров, которые, увы, не могли их прочитать. «Требуется ли дополнительная информация?» – запросил компьютер. Но когда никто вовремя не нажал на нужную кнопку, экран покорно погас. Спустя несколько дней АСК вошел в мутно-серую атмосферу места своего назначения. От темных облаков над поверхностью планеты веяло чем-то неприветливым. Никаких зеленых или голубых пятен, никаких признаков жизни. Но каталог указывал на присутствие человеческих сооружений. К тому же, прерывавшийся ранее сигнал радиомаяка перешел в постоянный. Бортовые системы продолжали отказывать с обескураживающим постоянством. Компьютер АСК изо всех сил пытался держать аппарат под контролем, включая то одно, то другое резервное устройство. Над пустынными посадочными площадками двигались облака цветоугольной пыли, а в холодных закупольных постройках угрожающе отражались атмосферные молнии. Компьютер пытался осторожно посадить АСК. Для этого не требовались какие-то сверхусилия. Он работал бы также и при ясном небе, и при более мягком ветре. И если бы оборудование работало исправно, а не давало регулярные сбои. Прибор, отвечавший за посадку аппарата, не среагировал на команду снижения. А для повторного захода не было ни времени, ни силы, которая смогла бы это реализовать. Получив изображение неровной, сильно пересеченной местности вокруг радиомаяка, компьютер попытался совершить посадку на относительно гладком песчаном берегу. Но дополнительные источники энергии не отвечали на запрос. Компьютер продолжал выполнять все сам. Такова была его работа. Но АСК все равно упал прямо в море, недалеко от берега. Крепления и переборки внутри корабля пытались поглотить энергию удара. Металл и углеродные композиты застонали под действием сил, на противостояние которым они не были рассчитаны. Поддерживающие опоры треснули или погнулись, стены покосились. Компьютер сконцентрировал все свои усилия на сохранении четырех цилиндров. В создавшейся критической обстановке ни на что другое времени не оставалось. О себе компьютер не заботился. Самосохранение не входило в круг его задач. Поверхность Фиорины была такой же скучной, как ее небо. Среди ее черно-серых камней завывали ветры. Несколько скрюченных представителей флоры, укрывшиеся в углублениях среди скал, раскачивались на ветру. Потоки дождя бороздили поверхность холодных луж. Безжизненные формы тяжелых машин дополняли мрачный ландшафт. Погрузчики, транспортеры, огромные экскаваторы и подъемники покоились там, где их оставили, слишком массивные и дорогие для того, чтобы эвакуировать их с невероятно богатого месторождения, где когда-то требовалось их присутствие. Три массивных экскаватора для рытья породы были похожи на трех плотоядных червей. Их буровые установки замерли, операторские кабины были темны и необитаемы. Более мелкие машины и механизмы сбились в кучи, словно изголодавшиеся паразиты. Они как бы поджидали, когда заработает более крупная техника, чтобы получить свои крохи. Чуть ниже этого места темные волны методически обрушивались на пляж из блестящего черного песка, растрачивая свою энергию на безжизненный берег. Никакие изящные членистоногие не скользили по поверхности этого мрачного залива. Птицы не устремлялись к волнам в поисках пищи. Однако рыба в этих водах водилась. Это были странные удлиненные существа с выпученными глазами и маленькими острыми зубами. Люди, временные обитатели Фиорины, называвшие ее своим домом, выдвигали немало версий по поводу истинного происхождения этих рыб. Но поскольку спорившие не принадлежали к типу людей, считавших длинные дискуссии о природе эволюции предпочтительным видом развлечений, они сходились на том, что эти обитатели океана в пищу годились. Любая свежая пища всегда приветствовалась. К чему выяснять происхождение того, что обрело свой конец в поварском котле? Да к тому же, если эта вещь еще и вкусна. По берегу брел человек. Он о чем-то задумался и особо не торопился. Его умное лицо было чем-то озабочено. Легкое пластиковое покрытие защищало его абсолютно лысую голову от дождя и ветра. Мимоходом он с раздражением пнул чужеродных насекомых, которые роились вокруг его ног, пытаясь проникнуть через пластиковое покрытие. В то время как прибывшие на Фиорину люди пытались найти пути использования сомнительной щедрости ее тяжелых вод, более примитивные местные формы жизни были не прочь попировать на самих пришельцах. Полностью погруженный в свои думы, человек брел среди заброшенных буровых вышек экранов. На его лице не было улыбки. В его поведении доминировала покорность судьбе, порожденная не столько убеждениями, сколько безразличием, поскольку его мало интересовало, что происходит сегодня и что будет завтра. Он любил всегда и во всем находить смысл, поэтому знакомые окрестности не сильно радовали его. Какой-то звук заставил человека поднять голову. Он моргнул и протер мокрую защитную маску лица. Дальний гул привлек его взгляд к точке в небе. Из низкого облака вынырнул осколок спускающегося металла. Он мягко поблескивал, и его соприкосновение с воздухом порождало громкий свистящий звук. Человек остановился, наблюдая за падением объекта в океан, но потом возобновил свое движение. Пройдя полпути вдоль пляжа, он остановился и проверил свой хронометр, после чего развернулся и пошел обратно. Он бросил случайный взгляд в сторону океана. Ничего не видя, он и не ожидал ничего найти. Поэтому безвольное тело, возникшее вдруг на песке на его пути, оказалось сюрпризом. Человек слегка ускорил шаг и склонился над находкой. Небольшие волны лизали его ноги. Первый раз за многие годы человек вдруг почувствовал, как его сердце тревожно забилось. Это было тело женщины, и она была еще жива. Он перевернул ее на спину и взглянул в бесчувственное, все в соленых подтеках лицо Рипли. Мужчина поднял голову, но берег принадлежал ему одному. Ему и так неожиданно появившемуся пришельцу. Бежать за помощью, оставив ее здесь, означало отложить на какой-то срок лечения, от которого, может быть, зависела ее жизнь. Это даже если не брать в расчет маленьких, но довольно активных хищников, обитавших в некоторых частях Фиорины. С усилием, взвалив женщину себе на плечо, он медленно направился к атмосферному шлюзу, откуда он вынырнул ранее. Войдя внутрь, мужчина остановился, чтобы перевести дыхание, и продолжил движение по направлению к пункту смывания насекомых. Трое заключенных, которые работали на поверхности, старательно отмывались под горячей струей воды, смешанной с дезинфицирующим раствором. В качестве сотрудника медицинской службы Клеменс обладал некоторой властью, и именно ей он и воспользовался. «Внимание!» Все с любопытством обернулись к нему. Клеменс редко шел на контакт с заключенными, за исключением приходивших к нему больных. Поэтому безразличие с лиц присутствующих улетучилось, особенно когда они заметили тело на его плечах. «К нам спустился АСК». Все приглянулись. «Да не стойте же здесь!» Вдруг рявкнул Клеменс, пытаясь отвлечь внимание людей от своей ноши. «Все быстро на берег! Там могут быть другие! И сообщите обо всем Андрузу!» Немного поколебавшись, люди зашевелились. Но даже выйдя из-под душа и одеваясь, они не отрывали глаз от принесенной Клеменсом женщины. Он не решался снять ее с плеч. Глава вторая. Андрус не любил работать с коммуникатором. Каждое использование оборудования фиксировалось. Связь в глубоком космическом пространстве обходилась очень дорого, поэтому предполагалось, что он будет обращаться к этому устройству только в случае крайней необходимости. Могло оказаться, что его оценка ситуации не совпала бы с мнением какого-нибудь гладкозадого тупицы из главного управления, и в этом случае ему могли урезать суммарную зарплату или отказать в присвоении очередного звания. При этом не было никаких шансов защититься, потому что к тому моменту, когда он выберется из этой дыры под названием Фиорина и вернется домой, наказавший его кретин либо успеет помереть, либо давно уже будет на пенсии. Да какого черта ему беспокоиться? Все, кого он когда-либо знал, умрут до его возвращения домой. Однако эта мысль нисколько не уменьшила его желание совершить это столь часто предвкушаемое путешествие. Вот почему он старался выполнять свою поганую работу как можно лучше, и надеялся, что его поганые начальники когда-нибудь заметят его мастерство и профессионализм и предложат пораньше уйти на пенсию. Но сейчас возникла поганая непредвиденная трудность с единственным намерением усложнить его жизнь. Андрус питал крайнюю нелюбовь к непредвиденному. Одной из немногих компенсаций за его работу была ее устойчивая предсказуемость. До сегодняшнего момента. И именно это заставило его обратиться к коммуникатору. Он разъяренно стучал по клавишам. Фурия 361. Тюремное заведение класса С. Ирис 120-37-154. Сообщение об аварии АСК 2650. Пассажиры. Бишоп, андроид, неактивен. Хикс, капрал морской пехоты, L-55-321, ММП. Рипли, лейтенант космической службы. Б-51-56-17. Жива. Неопознанная девочка. ММП. Прошу срочной эвакуации. Возможно, скорее. Жду ответа. Старший офицер Андрус. Время передачи 18:44 Фиорина. Вытащив из воды женщину, Клеменс торопился как можно быстрее доставить ее в помещение. Поэтому никто даже не задумался ни над ее состоянием, ни над ее полом. Размышления пришли позднее, и Андрус предвидел здесь проблемы. Что касается самого АСК, то его вытаскивали на берег с помощью быков. Конечно, любая техника рудника справилась бы с этой работой быстрее и без лишних усилий, но та, что находилась на поверхности, уже давно испустила дух, а те машины, которые размещались внутри комплекса, были слишком нужны обитателям, чтобы подвергать их воздействиям погодных условий, даже если допустить, что люди будут аккуратно пользоваться ими. Проще было использовать менее прихотливый скот. Животные справлялись с работой довольно успешно, за исключением одного, которое впоследствии свалилось и сдохло, бесспорно по причине того, что испытало непривычное напряжение от настоящей работы. Когда АСК оказался в пределах досягаемости единственного функционирующего на поверхности крана, оказалось достаточно просто забраться на пострадавшее спасательное судно и проникнуть внутрь. Андрус был на берегу, когда один из людей проделал это и, появившись вновь, объявил, что женщина прибыла не одна. Старшему офицеру охраны это очень не понравилось. Еще больше сложностей, еще больше отклонений от спокойного ритма заведенного распорядка. Приходилось принимать дополнительные решения, а он этого не любил, потому что боялся ошибиться. Капрал морских пехотинцев был мертв, так же, как и несчастное дитя. Андроид тоже не брался в расчет. Андрус почувствовал некоторое облегчение. Приходилось иметь дело только с одной женщиной. И тем лучше. С ней тоже будет немало сложностей. Кто-то доложил, что коммуникатор держит на линии сообщения. Оставив АСК его содержимое на попечение других, старший офицер направился обратно в центр управления. Это был крупный мужчина, неполных 50 лет, мускулистый, сильный и решительный. Он представлял собой совокупность всех тех качеств, без которых его бы не назначили на Фиорину. Ответ был таким же кратким, как и его запрос. Для Фурии 361. Тюремное заведение класса С 123-71-54. От сети Канком 01500. Уайланд Ютани. Сообщение получено. Очень содержательно. Андрус не сводил глаз с экрана, но больше никакой информации не поступало. Никаких версий, никаких запросов дополнительной информации, никаких элегантных обобщений, ни критических замечаний, ни одобрения. Он как-то ожидал большего. Конечно, он мог запросить снова, но вышестоящие инстанции, скорее всего, сочтут это излишним и затраты, удержатые из его зарплаты. Хотя они, конечно, ответили, пусть даже и не дали точной информации. Ничего не оставалось, как действовать по своему усмотрению и ждать. Еще один сон. Во сне не ощущаешь времени. Сны бывают очень реальными, бывают фантастическими, но люди редко видят во сне часы. Она осторожно приближалась с док-зарядным огнеметом к реагенным цилиндрам. Быстрый осмотр показал, что все три пассажира в целости и сохранности. Неподвижно лежали части Бишопа. И ящерка, неземная в своей детской красоте, которая так не увязывалась с местным и временем, где она оказалась не по собственному желанию. Хикс, умиротворенный, нетронутый. Она немного поколебалась, прежде чем подойти ближе. Но его купол оставался закрытым. Глаза тоже. Вдруг какой-то звук заставил ее быстро обернуться, нажав на кнопку на боковой части оружия, хотя ее дрожащий палец и без того находился на курке. Механизм издал глухой щелчок. Это было все. Она неистово нажала снова. Из одного дула на некоторое время появилось короткое пламя, но тут же исчезло. Она панически осмотрела оружие, проверяя уровень заполнения, курок и все, что было видно. Вроде бы все было в норме. Оно должно работать. Оно просто обязано работать. Что-то приближалось к ней. Ей снилось, как она осторожно пятится назад, стараясь приблизиться к стене. Оно надвигалось все ближе. Она слишком хорошо знала, что это было. Ее пальцы неустанно боролись с капризным механизмом. Она была уверена, что найдет неисправность. Ей нужна была всего одна минута. Перезарядить, взвести и можно снова стрелять. Полминуты. И тут она посмотрела вниз. Между ее ног лежал хвост чужого. Она с криком упала прямо в его поджидающие объятия, пытаясь оттолкнуться огнеметом. Но одна лапа тут же впилась в оружие, разломав его пополам, другая схватила ее. Она отчаянно лупила кулаками по блестящей груди. Но теперь все это было бесполезно. Чужой обхватил ее и бросил на ближайший цилиндр. Ее лицо плотно прижалось к холодному неорганическому стеклу. Внизу Хикс открыл глаза и широко улыбнулся. Она закричала. Лазарет был большим и почти пустым. Он примыкал к гораздо большему медицинскому помещению, предназначенному для ухода за десятками пациентов в день. Горняки, для которых все это предназначалось, уже давно покинули Фиорину. Они выполнили свою задачу много лет назад, добыв всю полезную руду, после чего вслед за ней отправились домой. Остались только заключенные, они не нуждались в таких обширных помещениях. Поэтому из большого блока было извлечено все, представляющее какую-либо ценность, а меньшее полухирургическое отделение было передано тюрьме. Так было дешевле. Экономилось отопление и деньги. А там, где дело касалось заключенных, это был самый лучший выход. Это не означало, что последним ничего не оставили. Запасов и оборудования более чем хватало. Компания могла позволить себе быть великодушной. Кроме того, транспортировка даже самых необходимых материалов обходилась дорого. Лучше кое-что оставить на месте, то, что похуже, проявив тем самым сострадание. Хорошая реклама всегда стоит дороже оборудования. Ну и потом, кроме технического оснащения, был Клеменс. Он был слишком хорош для Фиорины, хотя в этом было бы трудно убедить кого-нибудь, знакомого с его делом. Правда, он сам и не стал бы никого убеждать. Но заключенные знали, что им просто повезло. А многие из них были не так уж глупы. Просто имели довольно скверный характер. Это было то сочетание, которое позволяло некоторым людям стать руководителем промышленности или столпом правительства. У других Это приводило к деградации. Когда эта ситуация возникала внутри человека, то его либо лечили, либо изолировали в местах, подобных земле. Если же все вырывалось наружу, принося вред безвинным, то это приводило человека куда-нибудь еще, например, на Фиорину. Клеменс был лишь одним из многих, кто слишком поздно понял, что его личная тропа свернула с нормального человеческого и привела его в такое место. Женщина пыталась что-то сказать. Ее губы шевелились, и она пыталась приподняться. Клеменс склонился над ней, приблизившись ухом почти к самому ее рту. Но он смог расслышать только какие-то булькающие гортанные звуки. Он выпрямился и повернул ее голову на бок, мягко, но настойчиво. Хватая ртом воздух и икая, она наконец-то выплеснула поток темной соленой воды. Приступ рвоты закончился быстро, и она снова впала в забытье. Он вернул ее голову в прежнее положение. У нее были нежные черты лица, почти детские, несмотря на возраст. Что-то в ее лице напоминало человека, который в качестве туриста провел слишком много времени в аду. И если любого сбросить на АСК, а потом разбудить во время глубокого сна ударом о воду, на него бы это тоже наложило определенный отпечаток, подумал Клеменс. Дверь лазарета мягко сработала, пропустив Андрюза и Эрона. Старший офицер и его заместитель не приводили Клеменса в восторг. Но в то же время он понимал, что Андрюз тоже не испытывает нежных чувств к единственному медицинскому технику заведения. Хотя по своему статусу Клеменс был на голову выше обычных обитателей этого заведения, он по-прежнему был заключенным, отбывающим свой срок. И ни один из вошедших не позволял ему забывать об этом. Хотя он об этом и так помнил. Многое на Фиорине давалось трудно, но что-то забыть было невозможно. Они остановились у кровати и уставились на неподвижную женщину. Андрюз что-то проворчал про себя. «Как ее состояние, мистер Клеменс?» Медик слегка откинулся назад на стуле и поднял глаза на человека, представлявшего собой чуть ли не владыку и хозяина Фиорины. «Она жива!» Андрюз одарил техника ехидной ухмылкой. «Благодарю вас, мистер Клеменс. Это очень полезно. И пока я не захочу, чтобы было иначе, это означает также, что у нас возникла проблема. Не так ли?» «Не беспокойтесь, сэр. Я думаю, мы сможем ее вытянуть. Внутренних кровотечений нет, ничего не сломано, никаких серьезных растяжений. Я думаю, она полностью поправится». «Именно это, как вы знаете, мистер Клеменс, и заботит меня». Он оценивающе посмотрел на лежавшую в кровати женщину. «Лучше бы она не появлялась здесь. Лучше бы ее сейчас здесь не было». «Мне не хотелось бы, чтобы мои слова звучали неуважительно, сэр, но мне кажется, она охотно согласилась бы с вами, основываясь на том, что мне сообщили о ее приземлении, и лично увидев текущее состояние АСК, я придерживаюсь мнения, что у нее не было особого выбора в этом вопросе. У вас есть какие-либо предположения по поводу того, откуда они взялись? С какого корабля?» «Нет», — пробормотал Андрюз. «Я сообщил обо всем Уэйланд-Ютоне». «Они ответили?» Клеменс держал Рипли за запястье, как бы проверяя ее пульс. «Если это можно назвать ответом, они подтвердили получение моего сообщения. Вот и все. Полагаю, что они не очень были настроены поболтать». «Это можно понять, если потерянный корабль представляет для них интерес. Скорее всего, они там носятся как сумасшедшие, пытаясь сообразить, что означает ваше сообщение». Последнее ему очень понравилось, потому что он представил себе всполошившихся набубов компании. «Сообщите мне, если ее состояние изменится». «О том, когда она будет испускать дух?»

Андрос нисколько не обиделся на это неуважение. Это была своего рода поза, а в малых количествах это можно было позорить. Это льстило их самолюбию. Как и следовало ожидать, собрание прошло хорошо. Андрос считал, что справился со сложившейся ситуацией должным образом, вовремя положив конец сплетням и измышлениям. И в сопровождении Эрона он направился в свой офис. Однако более информативный ответ компании оказался бы очень кстати. У выхода Дилан преградил путь Клеменсу. Тот удивился. «Вы что-то хотите мне сказать?» Огромный мужчина утвердительно кивнул. «Док, будьте поосторожнее с этой женщиной!» Клеменс улыбнулся. «В ее состоянии трудно кому-то навредить. Разве мы не должны помогать всем детям Божьим?» «Еще неизвестно, чье она дитя!» Мужчины пристально посмотрели друг на друга. Потом Дилан отошел в сторону, пропуская медтехника. Он еще долго провожал взглядом Клеменса, пока тот не скрылся в проходе тоннеля Д. Женщина неподвижно лежала на кровати, но она уже не стонала. Клеменс проверил упаковку для внутривенного вливания, прикрепленную к ее руке. Не зная специфики ее состояния, он был вынужден лечить ее от общего истощения. Вместе с глюкозой и сахарозой в состав упаковки входили растворы толерантных антибиотиков, реанимационно-усыпительные препараты и обезболивающие. Ее индивидуальная дискета была повреждена во время кораблекрушения, поэтому Клеменсу приходилось обходиться без важной информации, которую та содержала. Он тщательно следил, как ее организм реагирует на лекарства, но никаких аллергических реакций не обнаружил. Клеменс с удовлетворением заметил, что упаковка на руке женщины почти пуста. Это означало, что тело усвоило восстановительный раствор. Контрольные огни аппарата наблюдения за жизненно важными органами горели зеленым светом, когда он обследовал грудь и череп. Ободренный этим, Клеменс вставил ампулу в инъектор и слегка повернул руку женщины. Ее глаза внезапно открылись, словно до этого она только притворялась спящей. Испугавшись такой быстрой реакции, Клеменс заколебался. Она спросила, показывая на аппарат в ее руках. «Что это?» «Универсальный инъектор?» «Я вижу. Но вы же знаете, что я имею в виду». Он слегка улыбнулся. «Это легкий коктейль, приготовленный по моему рецепту. Помогает открывать глаза. Адреналин, несколько специально подобранных эндорфинов и парочка таинственных белков для аромата. Думаю, что ваш организм в состоянии это усвоить. Через 5 минут... «Вы будете чувствовать себя гораздо лучше». Она продолжала смотреть на него настороженно. «Вы врач?» Он пожал плечами и оглянулся, словно от такого вопроса ему сделалось неуютно. «Медицинский техник. У меня всего лишь класс 3С. Но лучше вы все равно здесь не найдете». Наклонившись вперед, он осмотрел ее волосы. «А вот ваши волосы мне придется сбрить. Мне бы следовало сделать это сразу. Но как-то руки не доходили». Рипли даже села от удивления, прикрывая грудь простыней. «Смотрите на это проще. Я не убийца. Хотя вы еще встретитесь с ними здесь». «Но зачем брить мои волосы?» «Микроскопические паразиты. Плотоядные членистоногие. Это очень распространенное явление на Фиорине. К счастью, они не находят человека особенно вкусным, за исключением кератина в его волосах. По какой-то причине они не испытывают такого же аппетита по отношению к ногтям. Может быть, какие-то примеси. Игнорируя всю научную классификацию, мы называем их вшами. Но разве нельзя использовать какие-то растворы или профилактические шампуни? Рипли не сводила глаз с бритвы. Компания пыталась внедрить нечто подобное, когда здесь еще только начинали добывать рудом. Но, увы. Оказалось, что любое средство, достаточно сильное, чтобы подействовать на паразитов, вызывает появление волдырей на коже. Достаточно неприятно иметь их на голове, а ниже гораздо хуже. Бритье оказалось простым, дешевым и самым эффективным средством. Правда, некоторые ребята пытаются сохранить некоторые поросли, отчаянно борясь с овшами. Например, брови. Но только не думайте, что все только и делают, что заботятся о таких приходящих вещах, как брови. А вот густая шевелюра вне вопроса. Конечно, вы можете попытаться жить с овшами, но они сведут вас с ума постоянными укусами. «Хорошо, хорошо», — быстро сказал Рипли. «Я все поняла. Я дам вам электрическую бритву для обработки нижних частей. Когда вы почувствуете себя лучше, то сможете заняться этим. Конечно, лазарет — это одно из самых стерильных помещений сооружения, так что в течение некоторого времени вам будет спокойно. Но эти мелкие твари довольно быстро разыщут вас и здесь. Они слишком малы, чтобы от них можно было отгородиться. Так что побрейтесь, и они не будут докучать вам». Она на какое-то время задумалась, но потом утвердительно кивнула. «Меня зовут Клеменс. Я являюсь главным медицинским сотрудником здесь, на Фурии 361». Рипли удивленно подняла брови. «Это не похоже на код рудника». «Первоначально здесь был рудник, но вся руда была извлечена, очищена и отправлена отсюда много лет назад. Уэйленд Ютани вложила немало денег в здешние строения и оборудование, которые пришлось оставить. Поэтому, чтобы получить хоть частичную компенсацию, они сдали сооружение в аренду под тюремное заведение с максимальной надежностью. Так что все остались в выигрыше. Общество избавилось от наиболее нежелательных своих представителей, а компания приобрела бесплатных сторожей для своего имущества. Все извлекли пользу, кроме нас, посланных сюда». Он протянул руку с инъектором. «Не возражайте, своего рода стабилизатор». Осмотрев помещение, Рипли почувствовал себя теперь в большей безопасности, чтобы позволить Клеменсу приблизиться. «Как я сюда попала?» «Вы потерпели крушение на АСК. Никто не знает, что произошло с вашим основным кораблем и что заставило вас срочно эвакуироваться с него. Если Харри Андрус и в курсе, это наш старший офицер, то пока умалчивает об этом. Но что бы там ни произошло с кораблем, системы управления АСК тоже вышли из строя. Мы вытащили его. Сам я внутри не был, но, судя по его внешнему виду, могу сказать, что вы чудом спаслись». Рипли сглотнула. «Что с остальными?» «Я сам пытаюсь это понять. Где все остальные члены экипажа? Они спаслись на других АСК?» «Остальных членов экипажа нет», — холодно сказала Рипли. «Это очень длинная история, и сейчас мне не хотелось бы об этом рассказывать. Я имела в виду тех, кто был на АСК со мной. Сколько их было?» «Двое. Ну, трое, если считать андроида». Он замолчал. «Боюсь, что они...» «Что?» «Не выжили». Она о чем-то надолго задумалась, но потом резко замотала головой. «Я хочу осмотреть судно. Я должна во всем убедиться сама». Рипли попыталась сесть, но Клеменс положил ей на плечо руку. «Успокойтесь. Как ваш лечащий врач, я не считаю ваше состояние подходящим для этого». «Но ведь вы же не врач». Она соскользнула с другого края кровати и стала, выжидая, совершенно раздетая. «Вы мне дадите какую-нибудь одежду? Или мне так идти?» Клеменс задумался, пытаясь принять какое-то решение и втайне радуясь, что может любоваться ею в вертикальном положении. «Отдавая дань специфике местного населения, я бы настойчиво предложил вам одеться». Он поднялся и, открыв какой-то ящик в дальней части лазарета, начал перебирать его содержимое. «Помните, когда вы будете резвиться в нашей маленькой стране чудес, что обитателями тюрьмы являются лица исключительно мужского пола. Они не видели женщин на протяжении многих лет. Между прочим, я тоже». Рипли теперь его ждала, положив руку на бедро и оценивающе смотрела на Клеменса. «Что касается вас,

как я и предполагал. Уверен, анализы покажут, что это морская вода фиорины. Довольно странное физическое состояние для холеры, а? Он сделал еще один контрольный поперечный разрез и, осмотрев все внутри, снова поднял глаза на Рипли. «Ничего. Вы удовлетворены?» Она отвернулась. «Ну а теперь, может быть, вы мне все-таки скажете, что ищете на самом деле? Я ведь не круглый дурак». Прежде чем она успела ответить, дальняя дверь резко распахнулась. Там показались две мрачные фигуры. «Мистер Клеменс?» «Старший офицер?» Ответ Клеменса был корректным, но лишенным почтительности. Рипли с интересом наблюдала за ним сценой между этими двумя. «Я полагаю, вы не знакомы с лейтенантом Рипли?» Ей показалось, что этот плотный начальник задержал на ней взгляд дольше, чем он намеревался это делать. Его внимание переключилось на операционный стол, затем на медтехника. «Что здесь происходит, мистер Клеменс?» «Да, действительно», – вставил Эрон и словно эхо повторил. «Что здесь происходит, мистер Клеменс?» «Во-первых, я рад засвидетельствовать, что лейтенант Рипли чувствует себя значительно лучше и физически, как вы видите, вполне здорово». Андрус не клюнул на эту приманку. Слегка разочарованный Клеменс продолжил. «Во-вторых, в интересах всеобщего здоровья и безопасности я произвожу вскрытие скончавшегося ребенка». «Без моего разрешения?» – прорычал старший офицер. На что Клеменс ответил спокойно, совершенно не испугавшись. «Для этого не было времени». Брови Андруса слегка поднялись. «Не вешайте мне лапшу на уши, Клеменс. Уж чего-чего, а времени на Фиорине предостаточно». «Я просто имел в виду, что лейтенант была очень обеспокоена возможным присутствием в теле мутировавших инфекционных организмов». Старший офицер вопросительно посмотрел на молчавшую Рипли. «Это правда?» Она просто кивнула, чтобы не пускаться в долгие разъяснения. «Но все обошлось», – вступил Клеменс. «Тело совершенно нормальное, никаких признаков инфекции. Я думаю, что вы позволите мне закончить все это как можно скорее». «У Андроза на лбу были написаны все терзавшие его сомнения», – подумала Рипли. Все переварив, он в конце концов сказал. «Хорошо, но я был бы очень признателен, если бы лейтенант Рипли не рассказывала перед заключенными, что она уже успела сделать в течение прошедшего часа. Несмотря на полумонашеский обет, никаких личных контактов. Вы понимаете, лейтенант Рипли? Это обусловлено и вопросом о вашей безопасности, и о моем спокойствии». «Я все прекрасно поняла», – пробормотала, криво усмехнувшись, Рипли. «Уверен, что это так». Он снова повернулся к медтехнику. «Очень бы хотелось, чтобы вы информировали меня о любых изменениях в ее физическом состоянии. В мои обязанности входит вести записи о такого рода вещах. Или я требую слишком многого?» Рипли выступила вперед. «Мы должны кремировать тела». Андрус нахмурился. «Чепуха какая-то. Мы будем хранить тела в замороженном состоянии до прибытия спасательной группы. Есть предписания, которых следует придерживаться. У меня нет на это юридических полномочий». «Иметь право кремировать? Это было бы неплохо, сэр». Хихикнул, всегда готовый угодить Эрон. «Послушайте, я же не прошу выполнить какой-нибудь свой каприз», — сказала Рипли. «Это вообще не вызвано какими-то личными переживаниями, под угрозой всеобщее здоровье». В ожидании поддержки она посмотрела на Клеменс. «Чего она так боится?» Он поймал себя на том, что постоянно пытается найти ответ на этот вопрос. Но вслух он сказал: «Лейтенант Рипли допускает возможность проникновения инфекции». Старший офицер с подозрением покосился на него. «Но мне показалось, что вы сказали, что не обнаружили признаков заболевания». «Я сказал, что тело чистое и не поражено инфекцией. Вы же знаете, каким высокочувствительным оборудованием я пользуюсь. И наслышаны о моей выдающейся репутации в медицине межзвездного пространства». Андрус, понимающе заворчал. «Поэтому, если я утверждаю, что тело чистое, это не обязательно должно быть так. Кажется, девочка просто утонула, но без специализированного обследования нельзя быть абсолютно в этом уверенным. Опасаясь неверности своего заключения, я считаю неразумным допускать даже возможность проникновения мутировавшего вируса внутрь заведения. Я не думаю, что члены спасательной группы тоже будут рады, обнаружив подобное. Это может заставить их держаться в стороне от нас. А ведь мы очень ценим незапланированные посещения, не так ли? Не говоря уже о том, что вспышка эпидемии, из-за которой морским пехотинцам пришлось бомбить Ахеронт, будет очень плохо выглядеть в ваших записях. Если предполагать, что вы к тому времени еще будете живы и сможете вести записи». Андрусу было отчего загрустить. «Но при замораживании любые вирусы не опасны». «Не обязательно», – вставила Рипли. «Откуда вы знаете?» «Мы ведем речь о сложных биоинженерных мутантах. Откуда вы знаете, что холод их парализует?» Старший офицер задышал чаще, его выражение лица стало еще более несчастным. «В настоящее время здесь находится 25 заключенных. Они же присматривают за комплексом. Все они представители удвоенной Y-хромосомы. Это люди, злоупотреблявшие своими профессиональными полномочиями. Воры, грабители, убийцы, поджигатели, похитители детей, люди, занимавшиеся наркобизнесом. Короче говоря, подонки». Он помолчал, давая слушателям возможность усвоить сказанное. «Но эти подонки обратились к религии. Они могут казаться добродушными, но я ни одного из них не считаю при этом менее опасным. Как бы то ни было, я вижу в этом определенный воспитательный прием. И не оскорбляю их чувств. Они это понимают, вознаградив меня гораздо большим миром и покоем, чем можно было ожидать в данной ситуации. Я не хочу, чтобы нарушался установленный порядок. Я не хочу, чтобы возникали причины для беспокойства. И я в особенности не хочу, чтобы здесь разгуливала женщина, вызывая у них мысли и воспоминания, которые они так стараются похоронить». «Да, вы правы», — согласилась Рипли. «Очевидно, как вы и сказали, все это в интересах моей личной безопасности. Хочу к этому добавить, что вопреки тому, что вы, по-видимому, думаете, я могу составить некоторое представление о тех проблемах, которые могут у вас возникнуть вследствие моего временного пребывания здесь». «Именно так». Андрус был явно рад ее очевидной готовности сотрудничать. По крайней мере, осложнений с этой стороны не будет. Он снова посмотрел на техника. «Детали кремации я оставляю на ваше усмотрение, мистер Клеменс». Он повернулся, чтобы уйти. «Можно еще один вопрос, господин старший офицер?» «Да». «Когда я все сделаю, вам потребуется подробный рапорт? Для вышестоящих инстанций, разумеется». Андрус задумался, поджав губу. «Это не обязательно, мистер Клеменс. Просто доложите мне. Об остальном я позабочусь сам». Глава 4.

«Кончайте работу», – просто сказал он, подойдя поближе. Первый заключенный послушно нажал на кнопку выключения, и котел сразу же начал остывать. «Что слышно?» – спросил человек в маске. «Да», – сказал трудзаключенный, – «мы вот тут обсуждаем, но ничего не можем решить». «Все уже решено», – сообщил Дилан. Он поочередно пристально осмотрел каждого. «Мы все идем, хоть мы и не знаем этих людей, но должны оказать им уважение. Они хотят сжечь тела, и мы не возражаем, поскольку среди них нет никого из наших». Поделившись этой информацией, он повернулся, чтобы уйти. Три человека последовали за ним. Тот, который был в маске, спустил ее на шею. «Давно не бывал на похоронах». «Что правда, то правда», – мрачно согласился его компаньон. «Мне вроде даже не хватает церковной службы. Чем-то напоминает отбытие с этого места». «Господь с тобой, брат», – сказал первый заключенный, увеличивая шаг, чтобы поспеть за более высоким Диланом. Старая плавильня крякала и гудела, когда ее привели в действие. Эта огромная камера была сооружена в сплошной греб прямо над рудничным месторождением, а затем в нужных местах покрыта теплозащитным слоем. Вдоль проходов и ограждений располагались мониторы и контрольные устройства. Краны и тяжелое перевозочное оборудование мирно покоилось там, где его оставили горняки. Благодаря тусклому освещению и отбрасываемым теням они походили на ископаемых времен мезозоя, сбежавших из какого-то музея. Языки пламени начали пробиваться из искошенных краев впадины. Они увеличивали застывшие фигуры двух заключенных, стоявших на кране, нависшем над пропастью. Между ними висели два нейлоновых мешка. Мягкий груз мешков заставлял их прогибаться посередине. Рипли наблюдала за людьми и их ношей, вцепившись в перила, отделявший ее от искусственной бездны. Стоявший рядом Клеменс хотел было что-то ей сказать, но, как всегда, не нашел нужных слов. Весь запас утешительных фраз он израсходовал много лет назад и теперь вдруг обнаружил, что ничего не осталось для этой одинокой женщины. Эрон, Дилан и несколько заключенных тоже присутствовали при церемонии. Несмотря на то, что мертвый мужчина являлся представителем власти, никто ни разу не улыбнулся и не проронил саркастического замечания. Смерть слишком явно присутствовала в их жизни, чтобы относиться к ней неуважительно. Андрус основательно прокашлялся и открыл тоненькую книжку, которую принес с собой. «Господи, мы предаем в твои руки это дитя и этого мужчину. Их тела покинули мрак наших ночей. Они избавились от тьмы и боли. Не оставь их душу, а прими под свою защиту, как принимал все предыдущие». Внизу, в центре управления плавильни, заключенный по имени Трой слушал трансляцию происходившего наверху. Когда Андрус дошел до указанного места надгробной речи, заключенный техник начал что-то регулировать на пульте управления. Сигнальные устройства поменяли желтый цвет на зеленый. Сзади раздался жалобный вой, который постепенно стих. Загорелись другие сигнальные огни. Внизу раскаленное белое пламя заполнило плавильную впадину. Оно разъяренно ревело в полумраке. Но не было груды руды, ожидающей его. Не было толпы специалистов, готовых поддерживать процесс превращения тонны булыжников в шлак. Языки пламени просто облизывали края шахты. По щекам Рипли катились слезы, когда она наблюдала за этим процессом управляемого сожжения. Она тихо переживала свое горе и воспоминания, не издав ни одного звука. Были только слезы. Клеменс с сочувствием посмотрел на нее. Ему так хотелось обнять ее и успокоить, но мешало присутствие посторонних, среди которых был Андрус. Поэтому он стоял, где стоял. «Дитя и мужчина покинули наш мир», — гундосил Андрус. «Их тела могут быть мертвы, но их души останутся бессмертными в ином мире». «Мы, страждущие, спросим, почему?» Все перевели взгляды на Дилана. «Почему наказаны безвинные? Почему они принесены в жертву? К чему такие страдания?» «Для этого не нужна причина», — голосом священника, читавшего псалмы, продолжил огромный заключенный. «Просто кого-то призывают раньше, кого-то позже». Огонь, наконец, достиг такого уровня, что двое мужчин не могли оставаться на кране. Они раскачали мешки и сбросили их в шахту, а потом быстро отошли в более прохладное место. Упавшие мешки несколько раз перевернулись в воздухе, прежде чем были поглощены этим адом. Пламя возле края стало на мгновение немного ярче. Рипли пошатнулась и схватилась за руку Клеменса. Это было неожиданно, но тот удержался на ногах и поддержал ее. Все посмотрели в их сторону. Но в их глазах не было зависти, только сочувствие. Только Дилан ничего не заметил. Он все еще продолжал говорить. «Но их отошедшие души никогда больше не познают трудностей, печали и боли, с которыми еще не раз столкнемся мы, оставшиеся. Поэтому мы расстаемся с ними с радостным сердцем. Ибо в любом семени скрыт цветок, в любой смерти, пусть даже очень маленького человека, всегда скрыта новая жизнь, новое начало». На скотобойне происходило какое-то движение. Легкое шевеление среди подвешенных туш и привидений, скользящих в холодном воздухе. Массивная коровья туша качнулась, потом задергалась в каком-то диком танце на своих цепях. Никто не видел, как ее внутренности начали раздуваться, пока мертвая шкура не натянулась и туша не стала похожа на аэростат. Никто не видел, как она разорвалась под действием внутреннего давления, и куски мяса и жира разлетелись во все стороны. Внутренние органы, печень, желудок и ветки кишок вывалились на пол. И что-то еще. Поднялась голова, устремившись вверх в каком-то судорожном инстинктивном движении. Кошмарное чудовище медленно оглядело все вокруг. Оно охотилось. Сначала неуверенно, затем, удивительно быстро обретая уверенность, оно начало двигаться, искать. Добравшись до вентиляционного отверстия, существо сначала изучило его, прежде чем нырнуть туда. С момента его появления из чрева туши и до его исчезновения в проходе прошло меньше минуты. Закончив свою речь, Дилан склонил голову. Заключенные последовали его примеру. Рипли посмотрела на них, потом снова на шахту, где горел огонь, управляемый электроникой. Она подняла руку и почесала волосы, потом ухо. Через несколько секунд она почесалась снова. На этот раз она посмотрела на свою руку. Пальцы были покрыты чем-то, напоминавшим темную подвижную пыль. Она с отвращением вытерла руку о свою одежду и, подняв глаза, встретилась с понимающим взглядом Клеменса. «Я вас предупреждал». «Да, вы были правы. Но что теперь с этим делать?» «Конечно, вы можете жить с ними», — ответил тот. «Или...» Он потер свою лысую голову и печально улыбнулся. Рипли поморщилась. «Другого выхода нет?» Клеменс покачал головой. «Если бы был, то мы бы им уже воспользовались». «Неужели вы думаете, что нам это очень по вкусу? Тщеславие, одна из причин всех бед, попавших на Фиорину. Вам так будет удобнее. Волосы все равно вырастут снова, а если вы ничего не предпримете, вши все равно их съедят до корней. Они, конечно, крошечные, но у них огромный аппетит и совершенное отсутствие манер. Поверьте мне, ваш внешний вид будет гораздо хуже, если вы оставите волосы. Вы будете постоянно тупо чесаться. Рипли сдалась. «Хорошо. Где я могу разыскать мастера салона красоты?» Медтехник извиняюще улыбнулся. «Боюсь, что он перед вами». Ряд душевых кабинок был белым, холодным и стерильным. Сейчас все они были пустыми, за исключением одной. Когда горячая химически обработанная вода обрушилась на ее тело, Рипли погляделась в зеркало, вмонтированное в стене. Как странно было остаться без волос. Ведь они являлись легкой, эфемерной частью тела, которую можно было изменять, как кому захочется. Она чувствовала себя физически униженной, словно королева, лишенная короны. Хотя, конечно, волосы вырастут снова. Клеменс уверил ее в этом. Заключенным приходилось бриться регулярно. Ведь независимо от воздуха и вшей, это состояние не вечное. Рипли намылила лысую голову. От возникшего странного ощущения ей стало холодно, несмотря на горячую воду. Конечно, здесь многого не хватало, но вода была всегда. Огромный завод по опреснению воды был построен специально для обеспечения водой всех функционировавших сооружений и их персонала. Даже самые минимальные оперативные уровни снабжались водой с избытком. Она прикрыла глаза и отступила назад под струю воды. По ее мнению, за прошедшие 10 тысяч лет цивилизации человечество изобрело три важных вещи – речь, письмо и водоснабжение. За пределами душевой ее ждали новые проблемы. Хотя они не шли ни в какое сравнение с пережитыми. Это не могли понять ни Клеменс, ни Андрус, ни все остальные. Она не собиралась что-либо им объяснять. После всего пережитого, перспектива провести несколько недель в обществе отъявленных уголовников пугала ее так же, как прогулка по парку.